Глава третья. На пикнике. Алина с Николаем в свое время рыбачили на Ижоре практически в городской черте. Но устраивать там пикник – затея не из лучших. Он подразумевает под собой единение с природой и отсутствие благ или побочных процессов цивилизации. Поэтому было принято решение отправиться к Тосне. Всего-то около 10 километров, когда под рукой имеется достаточное количество автотранспорта, это и вовсе считай рядом. Есть там одно местечко, к которому и сегодня тянется дорога, так как старый паром все еще продолжает действовать. Это для авто 6 километров плюнуть и растереть. Гужевая повозка будет только спускаться к мосту близ устья около 2 часов. Да потом еще столько же возвращаться. А так переправиться выходит куда быстрее, пусть и за денежку малую. От этого парома отвернули в сторону по едва накатанной стежке. Конечно же, они не единственные, кто облюбовал это место. Но уж точно сегодня были первыми. А потому смогли выбрать весьма уютную полянку на берегу реки с беседкой и столиком. Это не чье-то предприятие, просто как-то один из купцов решил отдохнуть на природе. А для большего удобства и комфорта нанял плотников, и они за день до того возвели беседку. Чтобы какой русский купец кому бы то ни было попустил и пошел бражничать в обустроенное другим место, да не бывать тому. Вот и стали расти на берегу тосные беседки одна за другой, на радость горожанам, выбирающимся на пикники. А на строениях тех появились таблички, мол, строено купцом таким-то за столько-то рублей для вящего блага и отдыха общества. Автомобилей хватало, лес на Розарова, 2 АМО Дробышева и Кондратьева, а потому решили разместиться все разом и отправиться на рыбалку одним рейсом. Для малышей Васи и Сергея ранняя побудка стала тем еще испытанием. Пришлось их устраивать, досыпать на заднем сиденье. Леснер Григория был по достоинству оценен всеми участниками выезда. Еще бы. Его внушительный багажник с легкостью вместил бы столько же, сколько оба АМО вместе взятые. А главное, именно в нем поместились все складные кресла. Это к тому, что дамы, укутавшись в пледы, подобно малышам, решили заглянуть в свои прерванные сны. Отец Клима, Сергей Климович-старший, также оккупировал одно из кресел. Младшим, братцу и сестрице доктора, Кириллу и Ирине, места уже не хватило, и они с удобством расположились в салоне авто. Правда, при этом и не думали спать, а вооружились толстыми, приключенческим и любовным романами. Пусть и начало сентября, тем не менее эти края не особо радуют теплыми деньками даже летом. А потому укрыться не помешает. С другой стороны, загодя вчера, скатавшись на метеостанцию, они получили заверение в том, что дождя сегодня не случится. Хотелось бы верить, что этот воскресный день не будет омрачен непогодой. Все были настроены на отдых. Пока же приходилось предпринимать меры для борьбы с прохладой. Уж больно ранняя пора. Рыбаков получилось слишком изрядно. Недовольный таким оборотом Дробышев решил сбежать от шумной молодежи чуть выше по течению, пробурчав что-то о необходимости хоть какого-то улова для ухи. Алина тут же взяла компанию в оборот, заявив, что они разделяются на пары, состоящие из опытного рыболова и неумехи. Вцепилась в локоть Клима и поволокла его в сторонку по едва различимой стежке вдоль берега. Григорий, соответственно, начал разворачивать удочки с намерением научить Марию удить рыбу, что она восприняла с небывалым энтузиазмом. Да только учитель из него вышел аховый. Он все время косился влево, где метрах в 50 скрытые ивняком расположились Клим и Алина, и откуда регулярно слышался веселый щебет и смех девушки. Настроение его стремительно портилось, а вид становился все мрачнее. «Алина, ты чего над Гришей так-то потешаешься?» – перехватила Хомутова Дробышеву, когда та примерно через час пошла в лагерь за бутербродами, дабы слегка перекусить. Мария поспешила составить ей компанию, заявив, что также проголодалась и пообещав принести чего-нибудь и напарнику. Они с Азаровым были знакомы чуть больше 2 месяцев, но война – штука такая, обнажает человеческие души и разводят или сводят людей куда быстрее размеренной и спокойной мирной жизни. Так что девушка искренне переживала за друга. «А кто над ним потешается?» – дернув плечиком, возразила Алина. «Напридумывал себе бог весть чего, да еще и растрезвонил на весь свет. Вот пускай теперь и мается, я ему обещаний не давала и не обнадеживала». «Брось, Алина, я же вижу, что он тебе нравится. Как друг, боевой товарищ, лучше и не надо. Но не больше. Все остальное всего лишь плод его воображения. И вообще, ты знаешь, что он учудил в день нашего знакомства?» «Об этом все знают. Оттого и удивлялись, как же так? Вроде должна была опередить всех, а оказалась единственной девицей на курсе. Но ведь все изменилось. И ты в курсе, кто он на самом деле?» «Хм. Ну и что? Это ничего не меняет. Мы друзья и точка». «Ладно. Но можешь ты хотя бы вести себя не столь демонстративно?» «Как хочу, так себя и веду». «Маша, а ты чего тут так за него заступаешься? Нравится он тебе? Ну так я у тебя на пути не стою». «Маш, Маш, ну ты чего? Извини, я не хотела». «Но ведь с Виктора Михайловича не вернуть, год прошел. Да и не хотел бы он, чтобы ты во вдовах сидела». «Нормально все, Алина, все в порядке, ты права. Нельзя жить одним горем, я это уже поняла. Но порой все же болит». К Григорию Мария вернулась в дурном расположении духа. Но по меньшей мере своего добилась. Парень прекратил вслушиваться в то, что происходило в стороне, и полностью сосредоточился на своей спутнице. Азаров имел изрядный опыт общения с женским полом, а потому знал множество историй, анекдотов. При этом он был хорошим рассказчиком и никогда не лез за словом в карман. Правда, львиная доля его репертуара была впору для светского общества. И не совсем к месту для боевого товарища, прошедшего сквозь горнило войны. Пусть и короткой, но оттого не менее жаркой. Поэтому в беседе с Марией он предпочел более близкую армейскую тему с солоноватым юмором на грани приличий, но все же не заступая за нее. С одной стороны, рассказано уже многое, но с другой – далеко не все. И о недавних событиях в том числе. Еще не так давно они вовсе не казались смешными, но по прошествии даже незначительного времени смотришь на них уже под другим углом. Вот смех и грех. Сзади рванул ранцевый заряд. Понимаю, что в том районе топливо и огнесмеси, почитай, полные баки, которые, скорее всего, повредило. Бронеход лежит мордой в землю, вокруг полыхает подожженная мною же пшеница. И сам я вот-вот могу загореться. А я штаны щупаю, а ну как обмочился при падении. И в голове только одна мысль. Азаров сделал драматическую паузу, подался чуть вперед и выпучил глаза. Кстати, о рыбалке они благополучно позабыли. Их улов ограничился тремя небольшими рыбками. Поначалу Григорий больше был озадачен происходящим по соседству, потом сосредоточился на Хомутовой, какое уж тут удить. «Ну, что за мысль?» В ожидании чего-то эдакого подбодрила Мария, вперев в него внимательный взгляд, полный смешинок. «Куда же это запропастилась моя фляга с водой?» Хлопнув себя по коленям, выпрямился он. «Фляга?» Обескураженно произнесла девушка, силясь понять взаимосвязь. «Ну да. А то ведь случись конфуз, можно же прожечь дырочку на штанах да покосить водой. Или прострелить флягу, мол, польская пуля пробила, и получается, что не обмочился, а как бы просто облился водой», не моргнув глазом, сочинял он на ходу. Заканчивал Григорий, давясь смехом и едва выдавливая из себя слова. Мария же и вовсе заливалась чистым и звонким хохотом, далеко разносящимся над гладью утренней реки, отчего Алина и Клим вынуждены были притихнуть. Затем Дробышева поспешила приладить удилище на рогульке и с решительным видом двинулась по тропинке глянуть, с чего это ее товарищам так весело. Кондратьев растерянно глянул на снасти, но любопытство его пересилило, и он пошел следом. «Смейся, смейся, но это еще не все!» Погрозив ей пальцем, наконец сумел выдавить из себя Григорий. «Да!» – проглатывая смешинки, в попытке придать себе серьезный вид, подбодрила его Мария. «Выбрался я наружу. Гренадер полыхает ниже пояса. Не показалось, что внутри стало жарко. Поляков валяется вокруг дох... много, в общем. Ну и ходит-бродит предостаточно. Эдак начни справлять нужду... В общем, не до того как-то. А тут еще и палить в меня начали со всех сторон. Ну, думаю, в одиночку не отбиться. Вижу, машина Бичоева валяется, с виду целая. Я перебежками к нему, отстреливаюсь и бегу быстро, но аккуратно». «Расплескать боялся?» Заливаясь очередным приступом смеха, перебила его Хомутова. «А ты как думала? Добежал до машины Аслана, рухнул на колени, укрывшись за ней, и чувствую все. Вот сейчас меня грохнут и найдут обмочившийся хладный труп. Иди потом доказывай, что погиб в бою славной смертью, грудью встретив врага. Скукожился за лежащей машиной, ну ты понимаешь. Да какая там высота? И какого я росточка? Но решил, хоть земля пусть разверзнется, а пока не справлю нужду, с места не сойду». И вновь смех. Только на этот раз к двум голосам добавился третий. Клим, едва сдерживаясь из-за спин девушек, жестикулировал Григорию, словно хотел сказать, мол, с ума сошел? Такое в дамском-то обществе. Но Азаров только отмахнулся от друга, утирая текущие слезы, прекрасно сознавая, что он сегодня буквально в ударе. Затем Алина делегировала Клима за оставленными удочками. Как показывала практика, то, что они разбрелись по всему берегу, не больно-то способствовало серьезному улову. А между тем они здесь в первую очередь, чтобы отдохнуть душой. При этом девушка эдак невзначай, с легкой непринужденностью оказалась между Григорием и Марией, предоставляя Кондратьеву и Хомутовой возможность самостоятельно разбираться с крючками. То обстоятельство, что она противоречит своему же недавнему заявлению по поводу обучения неумех, ее, похоже, совершенно не смущало. И подруга не стала акцентировать на этом ее внимание. Так и просидели еще час, рассказывая различные забавные истории. Нередко при этом вгоняя Клима в краску. Да только кто же ему виноват? Ну вот нет в их компании двух девиц, а есть три офицера, ценящие каждое мгновение жизни. Правда, улов у шумной компании оказался более чем скромным. Наконец Григорий заявил, что все это ерунда, он сейчас быстренько метнется в город и купит рыбу на базаре. Благо не так, чтобы и поздно, хотя солнце уже и поднялось высоко, заливая округу своими лучами. На то мы, порешив, направились к беседке. На соседних полянках, отделенных друг от друга тонкими полосками деревьев и ивняка, начали появляться новые компании отдыхающих горожан. Ранняя осень, грешно упускать последние погожие деньки. Анна Олеговна и Галина Витальевна, мама Клима, проснулись и забавлялись с маленькими Васей и Сергеем. Кондратьев-старший уже закипятил самовар. При этом он успел собрать дрова и, попивая чаек, поджидал добытчиков, чтобы приступить к таинству приготовления ухи, в коей знал толк. Кирилл и Ирина так и не взялись за удочки. Впрочем, на них и снастей-то не брали, поэтому подростки просто переместились из салона АМО на расстеленные пледы, поглощенные своими романами. Ага. И уминающие булочки, которых преизрядно напекла Ирина Капитоновна. А были еще и пироги. Следом за молодежью появились и Владимир Олегович с Викторией Игоревной. Как видно, после короткого сна она решила составить компанию супругу. Причем встречены они были Кондратьевым-старшим с видимым энтузиазмом, потому что на кукане у полковника красовался довольно внушительный улов. «Ну, слава тебе, Господи! Хотя бы один из всей компании знает, с какой стороны браться за удилище», – провозгласил Сергей Климович, с демонстративным видом вооружаясь разделочным ножом и доской. «Старый конь борозды не портит», – Дробышев с гордым видом осмотрел молодежь и хлопнул своим уловом о стол. Ельцы и головли были как на подбор, весом до килограмма. Похоже, полковник не просто рыбачил, он еще и калибровал улов по размеру, чем заслужил восхищенные взгляды окружающих. «Вика!» – дернув за рукав мачеху, привлекла к себе ее внимание Алина. «Что?» «Не дергайся», – скорее прошептала, чем произнесла девушка и выдернула из ее волос травинку. «Держи». «Ой!» Виктория невольно подняла руки, словно желая поправить прическу, но при этом явственно ощупывая волосы. «Успокойся, больше нету», – хихикнув, заверила падчерица. «И когда только успели столько рыбы наловить», – удивилась она. «Володя у проплывавших мимо рыбаков купил, они ночные сети снимали», – залившись румянцем, шепотом пояснила она. «Ну, папка, ну жук», – восхитилась девушка родителям, многозначительно переглянувшись с мачехой. Пока Кондратьев-старший вместе с Дробышевым, который и не думал чиниться, разделывали рыбу и колдовали над ухой, Остальные разошлись, как говорится, по интересам. Умаявшиеся Анна Олеговна и Галина Витальевна устроились за столом с парящими чашками ароматного чая и ведя неспешную беседу. Виктория с Алиной вооружились ракетками и играли в бадминтон. Кирилл и Ирина последовали их примеру, Мария увлеченно возилась с Сережей и Васей. Эти сорванцы, казалось, не знали усталости, оглашая округу чистым заливистым детским смехом. «Хорошо-то как...» – перевернувшись на спину, потянулся Григорий. Они с Климом пристроились на пледе, который еще недавно занимали подростки. Градус его настроения за последний час значительно поднялся, и пусть опасения относительно конкуренции Кондратьева еще не истаяли окончательно, чувство соперничества сильно притупилось. Весь последний час, пока Азаров активно общался с Дробышевой, он не приметил ни единого косого взгляда со стороны соперника. Тот усердно боролся с удочкой, с насаживанием червей крепкие пальцы хирурга справлялись без труда, но перед всеми остальными хитростями он откровенно пасовал. Хомутова, желая предоставить возможность Григорию пообщаться с Алиной, взяла доктора под плотную опеку. И они, совместно потешаясь над самими собой, пытались выловить свою добычу. Кстати, не безуспешно, пусть это и был единственный небольшой голавль. «Да, день просто замечательный», — согласился с ним Клим, оставшись лежать на животе и наблюдая за Марией, возящейся с мальчишками. Надо сказать, обращалась она с детьми с легкостью и непринужденностью опытной воспитательницы. Без труда сумела их увлечь забавой и сменить на другую, вовремя уловив едва начавший угасать интерес к прежней. Она и вчера во время поездки в город быстро и естественно сблизилась с Васей, сразу расположив к себе маленького проказника. И такое чудо – в стальной короб боевой рубки бронехода. «Григорий, а что ты знаешь о Марии Геннадьевне?» Ни с того ни с сего поинтересовался Клим. Азаров в удивлении даже повернулся на бок, подперев рукой голову. Вот же, не успел развестись с женой, а уже смотрит на другую. К гадалке не ходи, этот интерес не праздный и не мимолетный. Не производил Кондратьев впечатления завзятого ловеласа. У него все на показ и непременно серьезно. М-да. Ну что тут скажешь, молодец. Воровать так миллион, любить так королеву. Григорий, несомненно, испытывал самые серьезные чувства к Алине, но они его не ослепляли и не мешали ему видеть те ее стороны, что проигрывали на фоне других девиц. Поэтому он прекрасно отдавал себе отчет в том, что Мария куда красивее и, как говорится, аппетитней. Правда, в целом, на его взгляд, все же проигрывала его избранница. Вот как хотите, так и понимаете. И Клим. Ну, как бы поточнее описать. Котенок, которого вынули из воды, напялив на нос очочки-блюдечки. Это сравнение не Григория, а Марии. Именно она так описала внешность нового знакомого. Худой, нескладный, нерешительный. Там на берегу ей пришлось постараться, чтобы его растормошить. Да и то, если бы не необходимость возиться со снастями, этот горе-любовник наверняка мычал бы и шмыгал носом. Но нет, выбрал настоящую красавицу и пожирает телячьим взглядом. Кстати, и его бывшая жена куда как хороша. Вот ей-богу, стыдно перед другом, и никогда ему в этом не признается. Да что там, и себе признается с натугой и множеством оговорок. Но как же он жалеет о том, что у них тогда так и не сладилось. Ну вот такой из Азарова влюбленный, странный и своеобразный. «Клим, а что именно тебя интересует?» «Ну, кто она? Из какой семьи? Как оказалась в Легионе? Все, что знаешь». «Доктор, уж не положил ли ты на нее глаз?» Прекрасно зная ответ, поинтересовался Григорий. Никакого подтекста. Просто озорства ради захотелось подначить Клима, только и всего. Ну и еще удовлетворение от того, что взор друга оборотился все же в другую сторону. И судя по тому, как он разрумянился, все именно так и обстояло. Но допекать его в планы Азарова не входило, а потому, отвернувшись и делая вид, что ничего не заметил, продолжил. «Вообще-то я с ней знаком не больше 2 месяцев. Познакомились через Алину. Ну и как оно бывает на фронте, быстро поняли, кто есть кто, и подружились. О ней мне известно не так, чтобы и много. Дочь крупного промышленника, После смерти матери отец привел в дом мачеху, с которой у девушки не сложились отношения. Я так понял это, мягко говоря, а если серьезно, то они ненавидят друг друга. Когда Мария собралась поступать в бронеходное училище, отец вздыбился и ничего не желал слушать. Но девочка оказалась настойчивой, а тут в кои-то веки ее поддержала и мачеха. «Как похоже с Алиной», – задумчиво заметил Клим. «Только внешне и при отдаленном приближении». Покачав головой, возразил Григорий и продолжил. Спокойным своим мужем она познакомилась на том самом знаменательном ежегодном банкете девиц-юнкеров. Он был ее первым и единственным мужчиной. Мария намеренно завалила последний экзамен, из-за чего была отчислена из училища в шаге от заветных погон. Вышла замуж за Хомутова. Отец на радостях выделил ей в приданное сахарный заводик. М-да. 20 тысяч ежегодного дохода. На хлеб с маслом и икоркой хватит с избытком. Но муж погиб в Чехословакии. Детей у них не случилось. Маша пыталась топить свое горе в трудах и всего лишь за год сумела увеличить производство чуть не вдвое. Отцовская кровь чувствуется во всем. Умна, деловита, по натуре лидер. Но как только в газетах появилось сообщение о создании в Литве иностранного легиона, оставила заботы о предприятии на управляющего и подалась в наемницы. «Все, Клим, больше даже не пытай. Что знал, все рассказал». «А братья или сестры у нее есть?» «Старший брат женат, имеет детей. Через племянников и младшую сестренку, которую, несмотря на отношения с мачехой, она любит, Маша и научилась обращаться с детьми. Теперь точно все». «Гриша, а что собой представляет этот ваш иностранный легион?» «Да как тебе сказать? Обычное, в общем-то, армейское подразделение. Просто в него набирают всех, кого не лень, не спрашивая о прошлом и записывая то имя, какое назовут рекруты. После 5 лет службы он уходит с новыми документами и литовским гражданством. В смысле, будет уходить, ясное дело, и если пожелает. Пока легион существует только несколько месяцев. Нам, как особо отличившимся, помимо наград, еще и отпуск предоставили». «А как там оказалась Алина?» «Списали по здоровью, а душа захотела адреналина, потому и записалась». «У нее нет никаких противопоказаний по здоровью», – переведя взгляд на друга, возразил доктор. «Клим, вот оно тебе надо», – отворачиваясь, вздохнул Григорий. «И все же?» «Сам ее спроси». «Спрошу». Они помолчали еще какое-то время. Кондратьев продолжал наблюдать за Марией, не в состоянии отвести от нее взор. Азаров, казалось, уснул и вот-вот захрапит. Однако вместо этого он вновь повернулся на бок, подперев голову рукой. «Клим, послушай. Мария, она, конечно, хорошая и достойная девушка. Но если в твоей голове зародилась какая крамольная мысль относительно легиона, гони-ка ты ее окаянную прочь». Оно вроде и успокоился, но тут отчего-то подумалось, что Кондратьев возжелает быть поближе к даме своего сердца. А там, если что, рядом окажется еще и Алина. И вот такое соседство... Ну его к ляду словом. Пусть здесь приносит общественную пользу, лечит людей и набирается опыта. А то ведь так-то столь великолепному хирургу в легионе будут только рады. Вплоть до того, что нарисуют новую должность, лишь бы его заполучить. Справки-то быстро наведут. Уж кого-кого, а специалистов и офицеров вот так за здорово живешь не гребут даже во французский иностранный легион. И что? Соперничать с другом? Вот не нужно Азарову такой радости. «Ты о чем, Гриша?» – искренне удивился Кондратьев. «Я к тому, что если ты надумал поступить в легион, то это дурная затея. Литва не так богата, чтобы содержать несколько тысяч дармоедов в погонах. Да еще и с жалованием существенно выше, чем в линейных частях. За все нужно платить. А военные обычно платят кровью». Вообще-то он имел в виду то, что император Алексей II неспроста распорядился создать легион. И уж точно не по дурости штаты легиона вдруг начали разрастаться. Оно, если бы нужно было пригнуть Литву, то еще понятно. Но республика уже упала в руки царя, как спелое наливное яблочко. Причем сугубо добровольно и оставаясь совершенно независимым государством. Ну, почти. А значит, для легиона найдут занятия по профилю. Как, где и когда, бог весть. Но в том, что это будет, Григорий не сомневался. «В легион? Я? Клим запнулся, явно раздумывая над перспективой данного решения. Азаров невольно даже начал нервничать. Ну вот кто его дергал за язык? Не было у Кондратьева такой мысли, как пить здесь не было. Зато теперь явно появилось. Вот недаром в народе говорится «язык мой, враг мой». «Не, Гриша, даже если бы и позвали, не пошел бы. Просто не смог бы». «Вот и правильно, нечего тебе там делать». Расславившись, откинулся на спину Азаров. «От тебя в Петрограде куда больше толку. Вон какая светлая голова и золотые руки». «Да и в Петрограде я не останусь». «Опять тетка куда-то засылает?» «Нет, сам. Я прошение в Красный Крест подал. Днями отправляюсь в Эфиопию». «Куда?» Вскинувшись, вновь обернулся к другу Григорий. «Клим, там вообще-то война идет». «Я в курсе. Или ты думаешь, что я из трусливого десятка?» «Нет, я так не думаю. Но Африка... Там и кроме войны прелестей хватает». «Ничего, в Монголии не пропал, и там буду в полном порядке. Не могу я в Петрограде. Муторно и пресно как-то. Вот и развеюсь на просторе». «Ну ты...» «Что, не ожидал?» «Вообще-то...» «Нет, в тебе я не сомневаюсь. Случись, и ты в стороне не останешься. Но Красный Крест... Африка...» «Ну вот удивил. Такой цели не стояло». «Верю. Ну, у тебя получилось», — вновь откидываясь на спину, произнес Григорий. Вскоре их позвали есть уху. Что за чудо приготовил Сергей Климович-старший? К слову сказать, Дробышеву он позволил только почистить рыбу. Все остальное являлось исключительно его достижением. Ну и похвала лилась лишь в его адрес. Об удачливом рыбаке-добытчике отчего-то никто не вспомнил. А вообще, замечательный день. И как ни странно, на метеостанции в этот раз не ошиблись. Ни капли дождя, ласковое солнце и чудесный воскресный день в кругу друзей и родных.